Глава 24. Советник юстиции Федор Линчук сообщает мне о дате предварительного судебного слушания за сутки до Нового года. Думаю, не стоит рассказывать, с каким настроением я отмечала праздники. Это и празднованием-то назвать сложно. Мы с папой Костей поехали в больницу и встречали канун Нового года в Алешкиной палате. Благо, персонал отделения с пониманием отнесся к желанию родителей устроить детворе праздник. Остаток новогодней ночи я проревела на коленях у лисенка. Можете не корить меня, я и сама знаю, что не должна была грузить Алису переживаниями, но ведь Боголюбов и ее друг. Богдан и Алиса горячо болеют за Мира, но старший Боголюбов по неизвестной причине и их держит на расстоянии. В окно заглядывает молодой месяц. В ночное безмолвие лишь изредка врывается собачий лай и шорох шин. Мне бы набраться сил перед заседанием, но я который час ворочаюсь, воскрешая в памяти образ Мира. Весельчак и острослов, рыжая приманка для девушек, бабник, врун, горячо любимый мной мужчина, вот кто он. Родной мой, любимый, я не могу поступить иначе, надеюсь, ты сможешь меня когда-нибудь простить, шепчу я в бездонную ночную бездну. Кот Барсик курчит на соседней подушке, ласково трется о мокрое от слез лицо, и я, вконец измучившись, засыпаю. «Любаша, вставай, дочка, все будет хорошо, веришь?» Папуля будет меня в 6 утра, легонько поглаживает по голове и вздыхает, что не может поехать на заседание вместе со мной. Кто-то же должен развозить по магазинам хлеб, испеченный на маковке. Одеваюсь с особой тщательностью. Не хочу выглядеть жалкой и неуверенной на фоне невесты Мирослава. Волосы разглаживаю до блеска, а темные круги под глазами маскирую макияжем. Беременность проявляется отеками на ногах, но я жертвую удобством и надеваю нарядные сапоги на высокой шпильке. Кажется, готова. Удовлетворенно осмотрюсь в зеркало прихожей и набрасываю на плечи пальто. В здании суда многолюдно. К счастью, предварительное слушание проходит в открытом режиме. Возле зала заседания нервно прохаживаются сухонький старичок в старомодном клетчатом пиджаке и та самая вредная медсестра Зинаида Львовна. Видели бы вы, каким взглядом она меня одаривает. Странно, что я не превращаюсь в горку пепла. Секретарь суда, миловидная женщина с короткими волосами цвета горького шоколада, отмечает присутствующих свидетелей в протоколе и, окинув коридор тревожным взглядом, захлопывает дверь. Надо же, Дианочки до сих пор нет, и папаши Боголюбова тоже. По взглядам присутствующих я понимаю, что всем известно, кто я – свидетель обвинения. Тот, кто хочет лишить свободы сына, друга, коллегу, жениха. Я враг и изгой, с которым люди не хотят стоять рядом. Очевидно, посланные мне негативные мысли бумерангом возвращаются к Зинаиде Львовне. Женщина достает таблетку валидола и дрожащими пальцами кладет в рот. Пока я думаю над своей незавидной участью, в коридор буквально вваливается толпа недостающих игроков. Диана Шестак, Руслан Шестак, Михаил Боголюбов и Рябинины. Друзья врываются в ауру ненависти и осуждения, повисшую вокруг меня, как лучик в темное царство. Коротко здороваюсь с невестой и ее свитой, получив еще одну дозу презрения. «Мы с тобой, Любаша», – протягивает Алиска, коснувшись моего плеча. «Выглядишь шикарно. Но я повторю, ты похудела. Не знаю, что с тобой происходит, но мне это все не нравится», – дует губы подруга. «Вы меня убьете, но я не сказала лисенку о ребенке. Я берегу ее чувства от лишних тревог и новостей и не желаю, чтобы подруга опять загремела в больницу». Секретарь суда, представившаяся Ириной Алексеевной, приглашает нас занять места в зале. Я вхожу в распахнутые двери и сталкиваюсь взглядом с ним. Подавленный, похудевший мир сидит в клетке, как дикий зверь. Сердце реагирует на присутствие парня странным покалыванием. Оно рвется на части от чудовищной дилеммы, представшей передо мной. Отказаться от показаний, поддаться велению сердца или быть честной? Люди сливаются в огромное цветовое пятно. Никого не вижу, только его. Чувствую только его. Глаза, глаза, глаза, прожигающие взглядом до костей, убивающие всякую надежду на прощение. Сколько же в нем боли. Кажется, я вижу ее потоки, затапливающие зал суда. Меня ощутимо морозит от нашего неразрывного зрительного контакта. Вздрагиваю от слов, эхом прокатившихся по стенам. «Встать! Суд идет!» Мирослав. «Похоже, мне везет, как утопленнику. Сначала в мою жизнь вихрем врывается дотошный следователь Винник, затем адвокат Долецкий с нестандартными методами и жестокий прокурор Линчук, расправляющийся с подсудимыми, как с загнанными кроликами. А вишенкой на торте выступает судья Борцова, строгая женщина, широко известная в узких кругах под кличкой Виновен. 5% оправдательных приговоров. Как вам это нравится? Я ничего не слушаю. Что толку вникать в монотонные речи судьи, нарочито вежливо спрашивающей: «Мирослав Михайлович, вам понятны ваши права?» Или: «Мирослав Михайлович, вы признаете себя виновным?» Я весь превращаюсь в чувствительный нерв, реагирующий на Любу. Как же я скучаю! Сдерживаю беснующееся внутри желание позвать ее и попросить подойти ближе. Мне так нужно коснуться ее тяжелых густых волос, вдохнуть запах луга и степных цветов, услышать ее голос. «Ты похожа на рассвет, Любаша, такая же теплая и рыжая». Мне больно от воспоминания нашей последней ночи, но я прокручиваю в памяти цветные кадры, пока прокурор Линчук линчует меня на публику. Эксперты криминалистики и специалисты рассказывают о компрометирующих меня находках, отпечатках пальцев на ноже и данных с камер видеонаблюдения ночного клуба, где Марианна виснет на моем плече. Боголюбов совершил жестокое, спланированное убийство, а медицинский подход к преступлению и наличие отпечатков пальцев свидетеля доказывают причастность подсудимого к убийству. Попрошу суд вызвать для дачи показаний Любовь Петровну Перепелкину. Голос прокурора гремит, как гром. Я стряхиваю наваждение и возвращаюсь в реальность. Люба поднимается с места и, ободренная рукопожатием Алисы, бодро шагает к трибуне. Судья предупреждает ее об ответственности за дачу ложных показаний. Люба заливается румянцем и слегка прикусывает губу, неотрывно следя за Линчуком. «Ты боишься их всех, маленькая, и я это вижу. Чувствую тебя, как тогда, в твоем кабинете. Превращаюсь в примитивное существо, которое ничего, кроме голода, жажды и страха не ощущает». Любаша приосанивается и начинает отвечать на вопросы Линчука. Зачем она приходила в больницу, по какой причине покидала палату Лисенка? Алиска Рябинина качает головой в подтверждение слов Любы. Мельком замечаю, как в двери, крадучись, заходит знакомый парень, Максим, кажется. Меня обдает жаром от ревности и боли, но права выражать свои чувства я лишен. Я как бессловесный кусок мяса, вынужден засунуть язык подальше и доверить судьбу в руки адвоката. «Любовь Петровна, вы подтверждаете, что никуда не отлучались в период с 11:57 до 12:12?» – спрашивает Линчук, строго взирая на Любу. «Не выходили на лестничную клетку, в туалет или...» «Подтверждаю», – чуть слышно отвечает она. «Ваша честь, у стороны защиты есть ходатайство о снятии показаний свидетеля Перепелкиной из материалов дела». Долецкий вспархивает с места, как ошпаренный, со скрипом отодвигая стул. «Черт, я предполагал, что его нетрадиционные методы коснутся Любы, только защитить ее я не в силах». «На каком основании, Савелий Артемович?» – поправляя очки, спрашивает судья Борцова. «Свидетель Перепелкина состояла с подсудимым в романтической связи, кратковременной связи», – зачем-то уточняет он. «Очевидно, Любовь Петровна ожидала предложения о браке, только его получила другая девушка, свидетель Диана Шестак. Протестую. Адвокат сам дает показания», – вступает Линчук. Люба бледнеет и словно уменьшается в размерах. От стыда и унижения втягивает голову в плечи и опускает взгляд в пол. «Она оговорила моего клиента из мести», – взмахивает рукой в пренебрежительном жесте Долецкий. «Вранье!» – выдавливает Люба. «Я была там и говорю правду. Я ничего не ожидала от Боголюбова. Он не обещал мне любви до гроба, чтобы я ждала, чтобы я знала, на что иду». Кажется, даже стены готовы плакать от пропитавшей ее слова боли. На меня она даже не смотрит. По щеке Любы катится слеза, а я сжимаю кулаки до хруста, чтобы не вцепиться в прутья клетки. Долецкий 10 раз повторил перед заседанием, чтобы я молчал и не мешал ему вытаскивать клиента из тюремного ада. Не свидетельствовал против себя, так это называется. «Протест отклонен, Савелий Артемович», – устало произносит судья. «Я не закончил», – возражает Долецкий, копаясь в папке с компроматом. «Я настаиваю на проведении психиатрической экспертизы свидетеля Перепелкиной. По нашим данным, Любовь Петровна проходила лечение у психотерапевта Савской Александры Георгиевны». «Это правда, Любовь Петровна?» – сведя брови к переносице, спрашивает Борцова. «Правда». Савская консультировала меня по поводу похудения. Я не получала медицинских препаратов, и психиатрического диагноза у меня нет. «Протестую! Травля свидетеля!» – добавляет прокурор Федор Линчук. «Протест отклонен. Продолжайте, Савелий Артемович», – отвечает судья. «Любовь Петровна тактично умалчивает еще об одной маленькой проблеме, по какой она консультировалась с психологом», – ядовито тянет Долецкий. «Проблема в отношениях с мужчинами. Перепелкина винит в этом Боголюбова. Очевидно, мой клиент нанес девушке непоправимую душевную рану своим легкомысленным отношением». «Протестую!» – кричит Линчук. «Домыслы адвоката, не подкрепленные доказательствами». «Доказательства содержатся в медицинской карте Перепелкиной». Долецкий помахивает мерзкой бумажонкой над головой. «Слова пациентки заверены Савской». «Уважаемый суд!» – взмаливается Люба. «Спросите товарища адвоката, каким способом он раздобыл мою карту. Александра Георгиевна дорожит репутацией и лицензией на частную практику, поэтому никогда бы не нарушила конфиденциальность». Судья кивает и переводит взгляд на поникшего Долецкого. «Я давно не чувствовал себя таким грязным и мерзким. Приходится держать язык за зубами и молчаливо выражать согласие с мерзавцем, валяющим в грязи Любу. Потому что я обещал молчать, мать его». «Долецкий, у вас есть объяснение?» «Я поступил в интересах моего клиента. Закон не запрещает использовать сведения о состоянии здоровья подсудимого или свидетелей. Конечно, в интересах следствия». «Я удовлетворяю ваши требования о проведении независимой психиатрической экспертизы свидетеля обвинения», громогласно произносит Борцова. «Ирина Алексеевна, на следующее заседание суда пригласите для отдачи показаний Савскую Александру Георгиевну», бросает она секретарю. «Есть еще одно доказательство, подтверждающее мои слова», не унимается Долецкий, потирая руки от предвкушения своего триумфа. «Перепелкина с недавнего времени состоит на учете по беременности в женской консультации областной поликлиники номер 3». «Что? Люба беременна?» Едва сдерживаю возглас удивления и пытаюсь вернуть на место упавший подбородок. «Это ведь ребенок Боголюбова, Любовь Петровна. Он воспользовался вашим доверием, обрюхатил, а предложение сделал не вам, а госпоже Шестак», – ехидненько протягивает Долецкий. «Вам выпал шанс отомстить мерзавцу, так?» Диана победоносно вскидывает голову, бросая пренебрежительный взгляд на Любу. «Это мой ребенок, ясно?» всхлипывает Люба, сцепив пальчиками край трибуны. «Люба, скажи, это правда? Ответь мне!» Вскакиваю с места, гремя наручниками, и вызываю волну возмущения конвоиров, приставленных охранять мою персону. «Посмотри на меня, Люба, ответь, пожалуйста!» «Этот ребенок мой!» По залу прокатывается голос Максима. «И я не позволю обижать мою женщину». Присутствующие оборачиваются, любопытно взирая на парня. Лицо Долецкого изображает крайнее удивление. Похоже, он не рассчитывал на столь неожиданный поворот. Появление Максима на заседании оказывается сюрпризом и для Любы. Она меняется в лице, одаривая благородной улыбкой своего рыцаря. «Подсудимые вам позже дадут слово. Сядьте на место», – осаждает мой порыв Борцова. Конвоиры гремят дубинками по металлическим стержням, усмиряя меня, как дикое животное. «Назовите свое имя, молодой человек. Кем вы приходите с Перепелкиной?» А это уже предназначено Максиму. «Невзоров Максим Сергеевич. Мы коллеги с Любовью Петровной. И живем тоже вместе», – отвечает он важно, крепко сжимая плечи Любы. «Уважаемый суд, разрешите нам вернуться на места? Моей невесте плохо». Борцова, наконец, отпускает Любу, а я провожаю взглядом ее удаляющуюся сгорбленную фигурку. «Уважаемый суд, очевидно, Долецкий перепутал свидетеля и подозреваемого. Он намеренно травит Перепелкину. Сторона обвинения ходатайствует о дисквалификации адвоката», – вмешивается Линчук, завоевывая мое уважение. Люба часто дышит, закрыв лицо руками, и тихонько всхлипывает. Волна осуждения и недовольства затапливает зал. Люди оборачиваются, шумят, передают бутылки с водой, предлагают вызвать для свидетеля врача. Очевидно, известие о ребенке шокирует не только меня. Тяжелые взгляды отца и Шестаков словно прожигают в груди дыру. «Тишина в зале!» – приказывает судья, постукивая молотком. «А мне уже все равно. Независимо от исхода дела, я ее потерял. Потерял Любу».